вербовку сторонников Вейсгаупт поначалу прицельно вел среди ингольштадтской профессуры, а затем, для ускорения дела и расширения диапазона поиска новых братьев, вступил в масонскую ложу в Мюнхене. Общество озаренных в лучшую пору насчитывало в своих тайных рядах до 2000 членов, все сплошь дворяне, в их числе даже пара-тройка членов немецких княжеских семей, а также поэт Иоганн Вольфганг Гёте. Предполагалось, что иллюминаты, поднимаясь по общественной лестнице, в конце концов попадут в разные правительства и смогут изнутри влиять на их деятельность, в сторону просвещения и общественной эмансипации. Учение иллюминати основано на мистицизме и оккультных практиках. Но баварские власти в 1784 году запретили орден Вейсгаупта. Не поэтому. Курфюрсту Карлу Теодору не могло понравиться, что выдвинутая так называемыми просвещенными цель облагородить человечество путем строительства нового Иерусалима на практике выражалась в намерении заменить монархическое правление республиканским, заодно упразднив частную собственность и наследственные права. Участие в ордене объявили преступлением, и Спартак Вейсгаупт вынужден был бежать из Баварии в Тюрингию, где до конца жизни сочинял апологии иллюминатов под покровительством герцога Августа Саксен-Гота-Альтенбургского. Почему-то этот баварский иллюминат не давал мне покоя. Кудрявый и лысоватый, с хищноватыми чертами умного лица, в треуголке и в черном плаще, Адам Спартакус, как мне казалось, должен был иметь какую-то связь с потаенными смыслами реки, на берегах которой он заложил свой секретный орден. В Ингольштадте я оказался как раз в мае. Местные иллюминаты могли бы, если бы пронесли через время свет озарения, в эту пору праздновать под цветущими вишнями очередную годовщину своей организации. Городок выглядит по-баварски сытым и опрятным, тщательно лелеет старую крепость, за стенках которой в годы Первой мировой войны, напомню, томились будущий французский президент и будущий советский маршал Михаил Тухачевский. Университет, в котором преподавал Вейсгаупт, уже два с лишним века как по финансовым причинам переехал в Мюнхен, но после Вейсгаупта в ингольштадтском вузе успел поработать и знаменитый литературный персонаж, естествоиспытатель Виктор Франкенштейн из романа Мэри Шелли «Доктор Франкенштейн». Доктор Франкенштейн, выслеживавший природу в самых сокровенных ее тайниках, пытался преобразовать мертвое тело в совершенного человека, но гальванизировал не чудесного современного Прометея, а уродливого монстра. Получается, что на Дунайских берегах существовавший в реальности исследователь вознамерился создать идеальное общество, а другой выдуманный ученый вознамерился произвести идеального Homo sapiens. Оба потерпели поражение. Говоря выспренним языком Мэри Шелли, дух добра сделал все возможное, но тщетно. Рок был слишком могуществен, и его непреложные законы несли ужасную гибель. Может быть, вот он, этот смысл. Река как судьба? Течение реки предопределено. Оно сильнее человека. Скажем, повернуть Дунай обратно, чтобы он переливался с востока на запад, было бы не подвластно даже воле коммунистического генерального секретаря, даже научно-инженерным умам Советского министерства мелиорации и водного хозяйства. Трассу реки можно подкорректировать, но Дунай невозможно остановить, его нельзя уничтожить. Река в этом смысле – высшая сила, которая только и мыслится в образе божества. Сознание человека подобно пучине. Всякий отчетливый образ, рождаемый разумом, погружен в свободно обтекающую его струю, писал в «Принципах психологии» Уильям Джеймс. Но этот так называемый поток сознания – еще и метафора очевидного нам в прологе пьесы эпилога. Робкое начало, бодрое продолжение, мощная зрелость, неминуемость океана. Примерно о том же почти ровно два столетия назад в стихе «Натленность» сказал Гавриил Державин. Написал начерно всего 8 строк на аспидной доске, которую тогда в силу отсутствия компьютеров использовали для набросков. Написал и всего через 3 дня умер. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы». Дунаю свойственна двусмысленность. Это река великой немецкой идеи, обращенной Гитлером в шовинизм, река концлагеря Маутхаузен, мертвая вода, в которой топили евреев в Будапеште и Нови Саде. Дунай – это и река спасения евреев, ведь по его живой воде только в 1938 году из Германии, Чехословакии, Польши, Австрии смогли перебраться в направлении Америки и Палестины почти 10 тысяч беженцев. В конце 1939 года еврейские организации из Югославии организовали караваны из 3 пассажирских судов, на которых отправились вниз по течению еще около 1000 человек. Эту трагическую историю в деталях описывает сербский историк Ранко Яковлевич. Поскольку у несчастных не было транзитных виз и не хватало средств на фракт морского судна в Сулине, их вернули на край света, в маленький сербский городок Кладово. Пассажиры транспорта Кладово провели здесь почти год, дожидаясь возможности покинуть Европу, но многие дождались лишь смерти. Война и нацистская оккупация пришли быстрее. До Святой Земли сумели добраться лишь 200 человек. В 2008 году венгерский режиссер румынского происхождения Корнел Мундруцу успешно прокатил на Каннском кинофестивале фильм «Дельта», на венгерском языке, повествующий о бытии румынских низовий Дуная. Наряду с влюбленной парой, которая пытается построить в голубой протоке деревянный дом счастья на сваях, главный герой этой артхаусной ленты об отчужденности и инцесте, собственно, Дунай, величаво оформляющий общий киноплан и показанный в верной холодно-сероватой гамме под резкую музыку виртуозо Феликса Лайко. Этот Лайко – венгр из Воеводины. Мне доводилось слышать его скрипку в медно-духовом оркестре Бобана Марковича, исполнил в «Дельте» не только саундтрек, но еще и основную мужскую роль, присоединившись к съемочной группе после внезапной смерти уже прошедшего все кинопробы Лайоша Бартока. «Дельта реки» задолго до премьеры фильма потребовала свою жертву. Порочное влечение вернувшегося с европейского гастарбайтерского промысла на нищую родину Михаила к своей неказистой младшей сестре Фауне прочитывается на фоне живописной флоры Дунайской дельты как протест против тупого мироустройства. Воспринимает этот протест и гармонизирует с ним единственно вечная и бесконечная речная природа. Уставшего от унылого течения киножизни зрителя ждет естественный финал. Реальные мужики-односельчане категорически не готовы смириться с чувствами Михаила и Фауны. Они являются на разборку с прелюбодеями всем миром на флотилии рыбацких лодок. Прекрасный дом на воде не спасает от народного гнева, оказавшись избушкой на курьих ножках. Кстати, до того, как почувствовать необычное влечение, Михаил и Фауна не виделись много лет. Вероятно, речь идет о ситуации, характеризуемой сексологами как Genetic Sexual Attraction – кровосмешение, вызванное встречей после долгой разлуки. Брат и сестра попросту не ощущают себя сиблингами. Режиссер Мундруцу нарушил этические запреты, описанные 100 лет назад еще одним жителем долины Дуная, Зигмундом Фрейдом, в работе «Тотем и табу». Дельту мне пришлось воспринимать по-венгерски, поскольку не удалось достать копию фильма на другом языке. Плавное журчание непонятной мелодичной речи прекрасно дополняло кинокартинку. Из-за незнания ли венгерского языка, или по другим причинам, но ключевыми мне показались так называемые молчаливые сцены фильма. Например, невыносимо медленное, выматывающее внимание производство стен речного дома. Все это снято 100% лаконично, да еще статичной камерой. Михаил одну за другой неторопливо приколачивает сосновые рейки горизонтальным каркасным балком. Под грохот молотка неширокие доски постепенно закрывают от зрителя солнечный водный пейзаж. Между мной и Дунаем возникает глухая стена. The Wall. С таким настроением сколачивают гробы. Дельту я обсудил с Андреем Плаховым, московским кинокритиком, который из 30 последних каннских фестивалей не пропустил, кажется, ни одного. Андрею фильм «Мундруцу» показался крепким примером центральноевропейского кино. Недаром действие происходит в дельте Дуная, объединяющего этот регион так же, как объединяет Россию Волга. Но это не духоподъемное объединение, а песнь декаданса и запретной любви. Упаднические духи задворок Европы по-прежнему витают над Дунайской территорией, хотя она и числится теперь Европейским Союзом. Через 2 года тот же режиссер привез на Каннский фестиваль другой арт-хаус, но уже не из сосновых досок. Картина «Нежный сын», проект «Франкенштейн», сценарий, который Мундруцу написал по мотивам романа Мэри Шелли, получила во Франции не призы, а разгромную критику за претенциозность и творческую бессвязность. Обращение режиссера к образу Франкенштейна вскоре после осмысления кровосмесительной философии Дельты, наверняка чистой речной воды случайность. Люди Дуная. Агнес Бернауэр. Речная мученица. Рыжеволосая дочь цирюльника из Аугсбурга прожила всего 25 лет. Однако вот уже почти 6 веков ее трагическая судьба слывет одной из самых романтических историй Дуная. Легенда гласит, в 1428 году на рыцарском турнире в Аугсбурге 18-летнюю простолюдинку увидел и полюбил сын герцога Эрнста Альбрехт. История не уточняет, обвенчались ли Альбрехт и Агнес, однако известно, что избранница наследника престола не пришлась по нраву ни герцогу, ни его придворным. Эрнста столь сильно тревожила перспектива мезальянса, что когда осенью 1435 года Альбрехт отправился на охоту, Агнес была объявлена колдуньей, приворожившей знатного вельможу. Ведьму утопили в Дунае. Разгневанный Альбрехт покинул отчий дом и отправился в Ингольштадт к родственнику герцогу Людвигу и заключил с ним оборонительный союз против собственного папаши. Но войны отца и сына не случилось. Альбрехт как-то свыкся с потерей и вскоре женился на дочери брауншвейгского герцога Анне, которая за 1/4 века брака родила своему супругу 10 детей. В знак примирения с сыном Эрнст повелел построить в городе Штраубинг, где погибла Агнес, часовню. В полчасовни на кладбище при соборе Святого Петра вмурована мраморная плита с изображением аугсбургского ангела в одеянии монахини. Утопленница сжимает в руке розарий, католические четки. На самом деле неизвестно, где похоронена Агнес и похоронена ли она вообще. Но для легенды это не важно. Важно, что память о жертве феодального произвола стала туристическим мифом, уже которое столетие провоцирующим музыкальные и литературные интерпретации на темы любви, смерти и опасности эмансипации. Портрет Агнес Бернауэр, работы неизвестного немецкого художника XVI века, скопированный через 200 лет другим безымянным мастером, пожалуй, главная дунайская икона женской красоты. В 1855 году драматург Кристиан Фридрих Хеббель, автор трилогии «Нибелунги», написал пьесу «Агнес Бернауэр», героиня которой предстает в облике германской Антигоны. В 1949 году композитор Карл Орф, автор популярной сценической кантаты «Камина Бурана», сочинил оперу «Женщина из семьи Бернауэр». В Штраубинге несчастной Агнес посвящены и фонтан, и башня крепости, и театральный фестиваль, и городской сад, и миндальный торт. Во франко-итальянском фильме «Знаменитые любовные истории» 1961 года в образе Агнес предстала Брижит Бардо. Кино, в отличие от жизни, окончилось счастливо. В решительный момент подоспел Ален Делон в костюме Альбрехта. Но на самом деле Дунай сыграл в судьбе рыжеволосой красавицы роковую роль, превратившись в метафору смерти и вечное пристанище безгрешной утопленницы. Дунайские истории. Как советский композитор плел венок. К середине 1950-х годов пафос военной победы в советском песенном творчестве начал сменяться лиризмом мирной жизни. Идеологические установки смягчились. Поэты и композиторы осваивали тему братской дружбы народов Восточного Блока, не обязательно связанную только с опытом освобождения от нацизма. Появилась серия песен, посвященных союзным Польше, Чехословакии, Румынии, Югославии, Болгарии. Для таких песен, как «В любимом Бухаресте», «Варна», «Мне хорошо на зеленой болгарской земле», «Живи, моя Прага», «Привет Бухаресту», «Пани Варшава, товарищ Варшава», «Песня о Белграде», «Тут Сава с Дунаем встречаются, тут песни, как реки сливаются, и наших народов сердца», требовался задушевный мужской вокал. Равных Владимиру Трошину и особенно Марку Бернесу среди советских исполнителей не было. В 1962 году Евгений Долматовский вновь обратился к уже раз освоенной им дунайской теме. Вместе с композитором Оскаром Фельдсманом он написал песню «Венок Дуная», подведя своего рода итог творческим поискам на тему социалистического братства. «Вышла мадьярка на берег Дуная, бросила в воду цветок. Утренней Венгрии дар принимая, дальше понесся поток. Этот поток увидали словаки со своего бережка. Стали бросать они алые маки, их принимала река. Встретились в волнах болгарская роза и югославский жасмин, с левого берега лилию в росах бросил во след им румын. От Украины, Молдовы, России дети советской страны бросили тоже цветы полевые в гребень дунайской волны». Концепция песни соответствовала политическому моменту. Капиталистические западные немцы и австрийцы с дунайских верховий розы в волну не опускали. Молдавия рифмы ради получила латинизированное название. И Россия, не имевшая выхода к Дунаю, но без которой не обошлось, сохранила право тоже бросить скромный цветок. Песню с очаровательным акцентом исполняла затянутая в рюмочку польская француженка Эдита Пьеха, в мужском варианте голосистый азербайджанец Муслим Магомаев. В 1968 году СССР оккупировал Чехословакию. «Оттепель» и «Алые маки» закончилось. «Дети Дуная». Вид Едличка. Виртуальный шутник. 13 апреля 2015 года чешский гражданский активист Вид Едличка объявил о возникновении на Дунае виртуального микрогосударства независимой республики Либерленд. В этих местах, на стыке областей Бачка и Баранья, чуть выше впадения в Дунай Дравы, изменяющееся речное русло на нескольких участках сдвигает границу Сербии и Хорватии то на восток, то на запад. Это обстоятельство позволило Едличке провозгласить «terra nullis» – ничьей землей, территории общей площадью в 7 квадратных километров и предъявить на них свои претензии. Либерленд, заливные леса и островок Сига – красивые и дикие места, на которых не ведется хозяйственная деятельность. На территории новой страны стоит только одно заброшенное здание. Перемещение затруднено рельефом местности и отсутствием асфальтированных дорог. Президент Новой Республики Едличка родился в 1983 году в городе Градец-Кралове, окончил Пражскую высшую школу экономики, после чего увлекся общественной деятельностью. Он – активист непарламентской партии свободных граждан, основатель интернет-проекта reformy.cz, с помощью которого продвигает либертарианские проекты, суть которых сводится к ограничению влияния государства на жизнь граждан. Сообщения о Дунайской инициативе Едлички попали в международную прессу и, как случается в подобных ситуациях, были восприняты с симпатией. Впрочем, не всеми. Министерство иностранных дел Хорватии поначалу охарактеризовало возникновение Либерленда как виртуальную шутку. Однако, когда Едличка отправился в свои новые владения, его задержал полицейский патруль. Едличка провел ночь в камере и был оштрафован за нарушение правил пересечения границ ЕС. На сайте Виртуальной Республики ее президент активно занимается разработкой законодательства. Любой желающий может стать гражданином Либерленда. Вообще практика провозглашения микрогосударств распространена довольно широко. В мире их насчитывается 2-3 десятка, от Скандинавии до Полинезии и Антарктиды. История микрогосударства Ахсивленд, территория Израиля, насчитывает больше 6 десятилетий, а княжество Силенд, морская платформа у побережья Англии, наладившая выпуск своих почтовых марок и чеканку своей монеты, периодически вступает в правовые конфликты с британскими властями. У Либерленда, первого микрогосударства бассейна Дуная, подобные достижения впереди.